Хотя по уставу старейшина правления, именовавшийся также магистром ордена, и не был главнее своих коллег-магистров, он все-таки занимал более высокое, чем они, положение в силу традиции, по которой магистр ордена председательствовал на заседаниях высшей администрации. И чем более медитативный и монашеский характер приобретал орден в последние десятилетия, тем больше рос его авторитет, правда, лишь внутри иерархии провинции, не во внешнем мире. Старейшина ордена и магистр игры все больше становились в педагогическом ведомстве двумя истинными выразителями и представителями кастолийского духа, ведь в отличие от таких древних, унаследованных еще от докастолийских эпох дисциплин, как грамматика, астрономия, математика или музыка, воспитание ума, медитации и игра в бисер были, в сущности, достоянием исключительно Касталии. Поэтому дружеские отношения между представителями, возглавляющими в данный момент две эти науки, имели большое значение. Они подтверждали и умножали важность обоих, согревали и украшали их жизнь, служили добавочным стимулом к исполнению их задачи — являть и олицетворять собою две сокровенные силы, две священные ценности кастолийского мира. Для Кнехта такие отношения означали, следовательно, лишнюю обузу, лишний противовес, усилившийся в нем тенденции отказаться от всего этого и вырваться в другую, новую сферу жизни. Тем не менее, тенденция эта развивалась неудержимо. Став ясной ему самому, случилось это году на шестом или на седьмом его магистерства, она укрепилась, и он, человек пробуждения, вобрал ее в свою сознательную жизнь и в свои мысли без всякого страха. С тех пор, смеем полагать, и владела им мысль о предстоящем уходе с поста и из провинции. Владела порою так, как узникам вера в освобождение, а порою и так, как тяжело больным предчувствие смерти. В том первом разговоре с вернувшимся товарищем юности Плинио он впервые облег эту мысль в слова, возможно, только чтобы расположить к себе и расшевелить замкнувшегося в молчании друга, но, может быть, и затем, чтобы этим первым признанием вслух приобщить к своему новому пробуждению, новому мировосприятию другого человека, дать им впервые какой-то выход, какой-то первый толчок к претворению в жизнь. В дальнейших разговорах с Дезиньори желание Кнехта отбросить в один прекрасный день свой теперешний уклад жизни и отважиться на прыжок в некий новый приобрело уже силу решения. Тем временем он всячески укреплял дружбу с Плинио, который был привязан к нему уже не только восхищением, но в такой же мере и благодарностью исцеленного и выздоравливающего. И дружба эта была для Кнехта мостом к внешнему миру и его полный загадок жизни.